мудрость безумных речей, о духовном наследии Джуанзы. Имя древнего мудреца Джуанзы носит один из самых замечательных памятников китайской мысли и, более того, всего китайского миропонимания, самобытно китайского чувствования жизни. Созданная более 2000 лет тому назад и, казалось бы, неимоверно далекая от представлений и вкусов современного человека, эта книга сегодня привлекает к себе самое пристальное внимание читающей публики всего мира. В чем причина этой популярности? Не в том ли, что, придя к нам из непостижимой глубины времен, она способна открывать неведомое в нас самих и побуждает вступать в диалог с иным и непривычным образом человечности. В таком случае она помогает осознать и осмыслить, быть может, самую глубокую истину человеческого существования. Все в мире принадлежит человеку, и нет ничего чуждого и незнакомого в мире, что не может быть опознано им как свое и родное. «Человек, — сказал Рильке, — призван быть самым смелым животным. Только смелый дух истинно прекрасен». В мировой философской литературе, и не только древней, немного отыщется произведений столь же блестящих по форме и притом исполненных глубокой жизненной мудрости. Острый взгляд, отточенная и гибкая мысль, вкус к парадоксам и вольная игра воображения, неподдельно радостное ощущение жизни и, главное, решимость идти до конца в поиске истины — вот приметы веселого и мужественного гения, создавшего эту уникальную в своем роде сокровищницу китайской мудрости. Неотразимое обаяние Джуанзы — как раз и состоит в том, что эта книга учит открывать безграничный мир безграничных возможностей и тем самым доверять жизни помимо всех принципов, идеалов и ценностей. Она излучает ту бодрящую свежесть чувства и мысли, ради которой человек готов пожертвовать всей тьмой низких истин, провозглашаемых наивно самонадеянным рассудком. Ее автор мало похож на философа в собственном смысле слова, то есть любителя знания, ищущего внешних доказательств истинности. Он предстает именно мудрецом, который не ищет, а хранит и даже, можно сказать, укрывает истоки знания в глубинах собственного сердца. Ибо он знает, даже если не знает ничего, что только в решимости верить себя бездне неведомого таится обетование бесконечности человека. Философ хочет все понять, и весь его труд, вся умственная жизнь запечатлены в словах, в спорах о понятиях. Мудрец ведет речь о неизъяснимо понятном, и он весь в безмолвии, обнажаемом словами. Оттого-то мудрец раскрывает каноны, а философ пишет сочинения. Ведь мудрец говорит о незримых семенах вещей, о том, что предваряет и опыт, и знание. Его речи хранят в себе внутреннюю, лишь символически выражаемую глубину духовного прозрения, которое является скрытым условием, некой символической матрицей культурной практики человека. Поэтому слова мудрецов, как говорили в Китае, просты и легки, но требуют бесконечных разъяснений. Иерархия канона и толкования указывает на подчиненность культуры духовному опыту, ее рождающему. Подобно звону колокола, величественно плывущему в воздухе, канон наполняет повседневный опыт человека зовом неприходящего и, стало быть, единственно подлинного. Канон ничего не объясняет и не определяет. Он внушает и, подобно камертону, настраивает духовный слух. У него нет авторов, у него есть только преемники. Чтобы постичь мудрость канона, недостаточно отвлеченного понимания. Тут должна быть еще решимость пережить тот самый опыт, постичь мир в момент его рождения, увидеть все обновленным взглядом. Мы открываем этот опыт, когда достигаем пределов понимания, того горизонта нашего жизненного мира, который вечно задан нашей мысли и вечно влечет ее к себе. Ум нетерпеливый и поверхностный, довольствующийся очевидными истинами, неприученный вглядываться в непрозрачную и все же интимную бездну сознающего сознания, не готов к встрече с мудростью и не способен опознать ее сокровенный образ. Главное понятие китайской традиции — понятие «дао» — «пути» — как раз и указывает на ту цельность духа, ту неявную предпосылку человеческой деятельности, которая предвосхищает и предопределяет все культурные формы, как семя предвосхищает плод. Мудрость дао вне идеологии, субъективных представлений и переживаний, вне доказательств и знаний. Она свидетельствует о чистом присутствии, несказанной, но каждому внятной полноте жизни, неотличимой от абсолютно безыскусного, спонтанного пребывания в мире. Но эта полнота бытия приоткрывается лишь в вечном скольжении за рубежи воспринимаемого и понятного. Она обретается в превращениях духа, ведь «дао» значит «путь». Слово «дао» дало жизнь даосизму, учению, одним из родоначальников которого был Джуанзи. Давно сказано: мудрость открывается в том, что миру кажется безумием. Даосские авторы, те самые мудрецы, которые по их собственному признанию произносят безумные речи,